Уловка 31. Данная уловка, если только ею можно воспользоваться, заменяет собою все остальные. Вместо того, чтобы производить влияние на ум противника основаниями, надо при помощи мотивов действовать на волю противника и слушателей. Ничего, если слушатели склоняются на сторону противника, они сейчас вернутся к нашему мнению, хотя бы оно происходило из дома умалишенных. Обыкновенно один лот воли гораздо больше имеет значение, чем целый центнер понимания и убеждений. Конечно, так поступать можно не всегда, но только в известных случаях. Например, если можно дать понять противнику, что если он своему взгляду будет придавать большое значение, то сильно повредит своим интересам, и он моментально откажется от своего взгляда с такой быстротой, как обыкновенно бросают неосторожно взятый руками раскаленный кусок железа. Если, например, духовное лицо защищает какой-нибудь философский догмат, то стоит только ему напомнить, что он таким образом грешит против основного догмата своей церкви, как он моментально от него отступится. Если землевладелец распространяется и доказывает громадную пользу машин в Англии, где паровая машина исключает почти совершенно людской ручной труд, дайте ему понять, что скоро паровые машины заменят упряжных лошадей, причем он понесет больший убыток, так как упадет цена на лошадей всех заводов, а, следовательно, и его многочисленного благоустроенного завода, и увидите, что из этого выйдет. Как беззаботно мы узакониваем то, что говорят против нас самих. То же происходит, если слушатели принадлежат к одной с нами секте, роду занятий, оружия, клубу и так далее, а противник другой. Пусть его тезис будет верен. Но раз мы намекнем, что он противоречит общим интересам упомянутого цеха, все слушатели станут считать его аргументы слабыми и жалкими, хотя бы даже они были превосходны. Наши же, на самом деле, самые фантастические, кажутся им верными и хорошими. Присутствующие хором подадут за нас голос, а побежденный противник сойдет, понуря голову, со старта. Уловка 32. Озадачить и сбить противника с толку бессмысленным набором слов и фраз. Эта уловка основывается на том, что люди, если что-нибудь слышат, привыкли думать, будто под фразами скрывается какая-нибудь мысль. Если противник такой человек, который в душе сознает свою слабость и привык слышать много непонятных вещей и делать вид, что все отлично понимает, то можно импонировать ему, засыпая его совершенно серьезным выражением лица ученым или глубокомысленно звучащим абсурдом, от которого у него онемеют слух, зрение и мысль. Все это можно выдавать за бесспорное доказательство своего тезиса. Всем известно, что подобную уловку употребляли в последнее время немецкие философы с поразительным успехом, когда имели дело даже с большим скоплением публики. Но так как примеры были бы не всем приятны, то сошлемся на старый пример, приведенный Голдсмитом. Вегфильдский священник, страница 30. Уловка 33. Эту уловку надо употреблять одной из первых. Когда противник на самом деле прав, но на счастье приводит плохие доказательства, легко бывает опровергнуть это доказательство и приписать это опровержение опровержению всего тезиса. Вся суть заключается в том, что мы выдаем аргумент ad hominem за аргумент ad rem. Если противнику или слушателям случайно не придет на ум настоящее доказательство, тогда мы победили. Например, если кто-нибудь доказывает, что Бог существует, приведет онтологическое доказательство, которое легко опровергнуть. Вот путь, благодаря которому плохие адвокаты проигрывают хорошие дела и стремятся оправдать их законом, который неприменим в данном случае и не находит соответствующей статьи. Отсюда заключительный вывод. Между спором частным или семейным и публичным диспутом нет существенной разницы, разве только та, что в последнем случае требуется, чтобы тот, кто отвечает, непременно оказался прав против возражающего, и потому в случае надобности председательствующий спешит к нему на помощь. Кроме того, аргументация производится более формально, причем эти аргументы очень охотно облекают форму сурового, строгого вывода.